Денелен, назначенный участковым инженером, приступил к работе в самый разгар бедствия, и его первой заботой было отвести канал в прежнее русло, ибо этот поток воды с каждым часом усиливал разрушение в шахте. Для этого необходимы были большие работы, и Денелен тотчас поставил сотню рабочих на постройку дамбы. Дважды буйные волны сносили первые заграждения. Потом установили водоотливные насосы. Началась ожесточенная борьба, исступленная схватка. Шаг за шагом люди отвоевывали у реки затопленные ею участки. Но в еще более страстном напряжении держали всех работы по спасению людей. Последняя попытка по-прежнему возложена была на Негреля, и рабочих рук в его распоряжении оказалось более чем достаточно. В порыве братского чувства все углекопы предлагали свою помощь. Они позабыли о забастовке, они не думали о плате, им могли бы и ничего не платить. Они просили лишь одного – разрешить им рисковать своей жизнью ради спасения товарищей, оказавшихся в смертельной опасности. Все явились со своими инструментами и с трепетом ожидали указаний, в каком месте начать работу. Многие заболели после пережитого, их била нервная дрожь, они обливались холодным потом при неотвязных страшных воспоминаниях. И все же они поднялись с постели, пришли и больше всех жаждали сразиться с землей, словно хотели ей отомстить. К несчастью, нелегко было разрешить вопрос, куда с пользой направить труд спасателей. Что делать? Как проникнуть в шахту? С какой стороны врубаться в породу? По мнению Негреля, ни одного из несчастных уже не было в живых. Все 15 наверняка погибли, утонули или задохнулись. Однако при рудничных катастрофах существует правило. Предполагать, что люди, замурованные на дне шахты, еще живы. И Негрель в своих рассуждениях исходил из этого предположения. Прежде всего, он поставил перед собой задачу определить, где они могли укрыться. Штейгеры и старые углекопы, с которыми он советовался, все сходились в одном. Убегая от наводнения, товарищи, несомненно, поднимались из выработки в выработку до самых высоких уступов, и, несомненно, вода загнала их в конец самого верхнего пути. Это, впрочем, соответствовало и сведениям, полученным от Мука. Из его путанного рассказа все же можно было заключить, что, обезумев от ужаса, люди разбились на маленькие группы, что беглецы терялись или отставали на каждом уступе. Однако мнения разошлись, лишь только штейгеры стали обсуждать вопрос о возможных попытках спасти людей. Самые близкие к поверхности выработки все же находились на глубине 150 метров. Нечего было и думать о проходке нового ствола. Оставалось воспользоваться заброшенной Рекельярской шахтой. Только она давала доступ в недра земли, а потому должна была стать исходной точкой для розысков. Хуже всего было то, что Рекельярскую шахту тоже затопило, и она больше не сообщалась с Варейской шахтой. Выше уровня воды в ней оставалось лишь несколько отрезков квершлага, обслуживавшего когда-то первый горизонт. Для откачки воды потребовались бы годы и годы. Следовательно, наилучшим решением было бы осмотреть уцелевшие верхние выработки, установить, не соседствуют ли они с верхними выработками Варейской шахты, где могли укрыться жертвы катастроф. Прежде чем прийти к этому логичному решению, много спорили, обсуждали и отбрасывали всякие неосуществимые замыслы. А затем Негрель, порывшись в архивной пыли, нашел старые планы обеих шахт, изучил их и определил, с каких точек надо вести поиски. Постепенно спасательные работы увлекли его. Он тоже заразился лихорадкой самоотверженности, несмотря на свое ироническое и легкомысленное отношение к людям, да и ко всему на свете. Первой трудностью оказался спуск в Рекельярскую шахту. Пришлось расчистить устье ствола, срубить рябину, повыдергивать кусты терна и боярышника, да еще починить лестницы. Затем началось нащупывание. Спустившись с 10 рабочими, Негрель велел им стучать стальными зубками обушков в тех местах угольного пласта, на которые он указывал. А постучав, каждый приникал ухом к пласту в надежде уловить далекий ответный стук. Но тщетно прошли они по всем еще не затопленным горным выработкам, ни разу не услышали они отклика. Итак, затруднение увеличилось. В каком же месте начать проходку?